Часть вторая. 31 мая 1937 года. Я медленно разлепляю глаза, сначала один, потом другой, перекатываюсь на спину и подтягиваюсь всем телом. Нога упирается во что-то горячее и плотное. Оно лежит на моей кровати. «Куши!» Я улыбаюсь круглому черному комочку. «Ты что здесь делаешь, если мама тебя увидит?» Песик поднимает голову, смотрит на меня и взмахивает хвостом. Потом, зевнув, опускает голову и снова засыпает. «Вот нахал!» Смеюсь я и протягиваю руку, чтобы погладить его шелковистую шкурку. Наверное, выскользнул незаметно из кухни, когда туда рано утром вошла Ингрид. «Любишь меня, да? Ты и кушай, Муша». Песик дышит легко и ровно. Ни следа травмы, которую он перенес в прошлом году. «Флоки», — тихо говорю я. Что он может помнить о своей прежней жизни? Но пес открывает глаза, и я вздыхаю. «Ну, хватит. Давай-ка лучше пойдем завтракать». Я встаю, умываюсь и одеваюсь. Проходя мимо двери Карла, я вижу, что она еще не открывалась. В столовой, к своему удивлению, я обнаруживаю за завтраком папу. Служба в СС постепенно все сильнее вторгается в его жизнь, забирая не только дни, но зачастую и ночи. Правда, вид у него сейчас все равно отсутствующий, а его рука, лежа поверх маминой наполированной столешницы орехового дерева, задумчиво ласкает ее круговыми движениями большого пальца. Вот он что-то негромко говорит ей, и она, запрокинув голову, смеется, так что разбросанные по ее плечам волосы идут волнами. Я замираю на пороге, но меня выдает скрип половицы. Папа поднимает голову и тут же виновато отдергивает руку. «А, доброе утро, барышня!» Он наливает себе кофе из высокого узкогорлого кофейника, изысканно длинного, словно жираф. «Первый день каникул, значит?» Папа подмигивает мне. «Надеюсь, ты уже решила, чем будешь заниматься?» «Да, папа. У меня много обязанностей. Бунт Дойчер Медель. Мы едем в летний лагерь. А еще я буду встречаться с подругами. Ну и помогать маме, конечно». Папа хмыкает и смотрит, как я намазываю сливочно-белый молодой сыр на ломтик ржаного хлеба. «Может, хочешь провести лето на ферме, как дочка кеферов наших соседей?» — предлагает он. «Франц!» — восклицает мама. «Что ты такое говоришь? Ты же сам знаешь, половина девочек возвращаются оттуда беременными. Парней из Гитлер-Югенда ведь тоже отправляют туда на лето. Ужасная идея!» «Не беспокойся, мама. Я ни за что не поеду летом на ферму. Хотя это достойный и почтенный труд. Я знаю. Но мне вполне достаточно летнего лагеря. К тому же я лучше останусь с тобой и буду помогать тебе с солдатами-инвалидами». Папа, посмеиваясь, кивает. «Они тебя обожают, Хэтти», — говорит мне мама и тут же поворачивается к папе. «Но тебе тоже надо подумать об отпуске, Франц. Ты так много работаешь». Его рука снова ложится поверх маминой и слегка прижимает ее. «Да, Елена, я знаю, и поверь, мне ничего не хотелось бы так сильно, как взять тебя, Карла и Хэтти, и уехать с вами куда-нибудь подальше. Но, увы, именно сейчас это невозможно. Напряжение растет, и я не могу покидать газету». «В каком смысле растет?» — спрашивает мама, закуривает сигарету, откидывается на спинку стула и смотрит на папу, чуть наклонив голову на бок. «В Лейпциге слишком много иностранцев», — напрямик отвечает папа. «С этим надо что-то делать. Они забирают рабочие места, дома, еду. Все, что в противном случае досталось бы немцам. У них дурные манеры». Он взмахивает рукой. «Привычки. От них пахнет. Ну и...» Тут он бросает взгляд на меня. «Кое-что похуже». Он ерзает на стуле. «А тут еще угроза войны. Посмотри, что делается в Испании. Не далее, как сегодня утром, нам пришлось нанести удар в ответ на атаку на наши корабли. Не знаю, куда все это нас заведет». «То есть ты считаешь, что мы идем к войне? Опять?» Мама качает головой, лицо у нее осунувшееся. «У англичан новый премьер-министр. Не думаю, что он более дружественно настроен Германии, чем другие лидеры. Хотя о нем говорят, что он слабак, и его легко уломать. Время покажет». Уголком рта мама выпускает струйку дыма и отгоняя его рукой. «Война. Такое короткое слово, за которым стоит нечто неизмеримо огромное. Я вспоминаю о планах Карла вступить в новые воздушные силы, и мне вдруг становится холодно». Если до этого дойдет, то я уверен, победа будет решительной и быстрой. Ну, а пока мне надо сосредоточиться на нашем городе. Он хмурится. Мы должны оставаться верными своим принципам. Только так мы сможем обеспечить себе будущее. Нельзя ослаблять хватку. Лейпцигер должен и дальше служить нашему делу. Как? Спрашиваю я. О, Шнуфельгазет — это мощное оружие. Конечно, ежедневные пресс-релизы Гера Геббельса задают верный тон всему Фатерланду, но и мы не должны прекращать работу по формированию общественного мнения. Наша обязанность и впредь заботиться о том, чтобы в сознании граждан интересы Родины и ее ценности всегда оставались превыше всего. Я жую хлеб и сыр. В школе мы читаем «Майн кампф». Теперь все знают, что именно евреи нанесли нашей армии удар в спину в конце прошедшей войны. А благодаря новой книге Финка «Еврейский вопрос в образовании» я научилась отличать еврея от нееврея по чертам лица. Завидев еврея на улице, я сразу перехожу на другую сторону, как и все остальные. А еще мы никогда не смотрим в глаза евреям. Но, Франц, все это никуда не денется за те несколько дней, что мы могли бы провести всей семьей где-нибудь на побережье. Кроме того, ты ведь в газете главный. Разве у тебя нет подчиненных, способных в твое отсутствие приглядеть за тем, чтобы все продолжало идти как надо? Папа пожимает плечами. Я назначил Йозефа Гайдена редактором всего 2 недели назад. Вряд ли можно рассчитывать, что он справится совсем в одиночку. Да и в СС обязанностей становится все больше. Он делает паузу. Не будь Карл так занят своими планерами, я взял бы его к себе в газету на лето. Вот кто стал бы мне неоценимым помощником. Да и в будущем я мог бы поручать ему то, что никогда не поручу никому другому. Если бы ты в самом деле взял его к себе на лето, пока он не уехал, вдруг бы он тогда передумал насчет авиации. Мне прям нехорошо делается при мысли о том, что скоро придется его отпустить. Папа качает головой. Обучение организовано Люфтваффе. Прежде чем садиться за штурвал серьезной машины, молодые пилоты должны налетать как можно больше часов. К тому же он сам этого хочет. Возможно, со временем он вернется в Лейпцигер, он же мужчина, Елена, и должен сам найти свой путь. Сейчас он хочет служить Рейху, и это хорошо и правильно. Папа опрокидывает себе в рот последние капли кофе из чашки. «Я тоже хочу служить Рейху», — вырывается у меня. «Может быть, ты возьмешь меня к себе в газету на лето, папа? Я быстро учусь». Он смотрит на меня, прищурившись. В ярком солнечном свете его светлые глаза кажутся совсем выцветшими, а лицо бледным и обвисшим от усталости. «Мне очень приятно, что ты предлагаешь свою помощь, Герта». Медленно начинает он. «Но твое место здесь, рядом с мамой. Ей тоже нужна помощь в ее благотворительных делах. К тому же для тебя гораздо важнее научиться вести дом, чем разбираться в сложностях управления газетой». «Но папа...» Ножки его стула со скрежетом проезжают по деревянному полу, и я понимаю... Дискуссия окончена. «Ну, мне пора на работу». Он наклоняется к маме, целует ее в щеку, потом чмокает в макушку меня. Мама выходит проводить его в прихожую, и тут в столовой появляется Карл, небритый и заспанный. Я опускаю руки под стол и сжимаю кулаки. «Доброе утро, мышонок», — говорит Карл, плюхаясь на стол напротив меня. «Я что-то пропустил?» «Да нет, ничего особенного». Вздыхаю я. «Все тот же старый спор. Папа хочет, чтобы ты работал у него в газете, а мама не хочет отпускать тебя в Люфтваффе». Карл отрезает ломоть хлеба, намазывает его маслом. Мурлычет какой-то мотивчик, кладет поверх 2 ломтика леббервурста. «А ты чего такой довольный?» Я наливаю нам чай, кладу в каждую чашку по дольке лимона, добавляю в свою 2 ложечки сахара. «Счастливый». Широко улыбнувшись, он откусывает от своего бутерброда большой кусок и продолжает, энергично работая челюстями. «Больше никакой школы, и всего через неделю Люфтваффе». «Тебе так хочется поскорее уехать?» Я не представляю себе жизни без Карла. Его пустой стул за обеденным столом, тишина в доме, где ни одна половица не заскрипит больше под его торопливыми шагами, и где не будет больше нас. «Я буду по тебе скучать». «Конечно будешь. И я тоже буду скучать по тебе, мышонок, но...» «Пожалуйста, не называй меня так». «Как? Мышонком?» «Вот именно». «Буду называть». «Задница». Брат, подражая моему голосу, пищит. «А я расскажу маме, что ты сказала плохое слово, и мы оба хохочем. «Нет, правда, почему ты так хочешь уехать? Папа говорит, что может устроить тебя прямо в СС. Да и газета рано или поздно достанется тебе. Из тебя выйдет отличный репортер. Ты так умеешь располагать к себе людей, тебе кто угодно расскажет все, что захочешь». «Но, Хэтти, он подается мне навстречу, его глаза блестят, лицо дышит волнением». «Как ты не понимаешь, это же так здорово, летать! Что может быть лучше? Нашим воздушным силам будет завидовать весь мир. К тому же мне так повезло вступить в Люфтваффе в самом начале. И потом, что бы я стал делать с этими занудами чернорубашечниками? Нет, я, конечно, ничего плохого не хочу сказать о папе, просто это не для меня. Я не могу жить без неба. Нет ничего прекраснее полета. Я ведь уже не первое лето летаю на планерах. И у меня развился вкус, нет, скорее, зверский аппетит к острым ощущениям, которые дает полет». «По-моему, это очень опасно». «Ну вот, ты прям как мама. Летать — это здорово. А наши самолеты самые совершенные в мире. Другие страны просто сдадутся без боя, как только ощутят всю мощь нашей авиации. Когда-нибудь я и тебя прокачу на самолете, мышонок. Тебе понравится, вот увидишь». Я наблюдаю за его лицом, пока он жует. Смотрю, как брат поднимает руку, чтобы отбросить упавшие на лоб волосы. Под рукавом рубашки перекатывается бицепс. Я даже не заметила, когда он превратился из мальчика в мужчину, который рвется из родительского дома в самостоятельную жизнь, где не будет ни подавляющего присутствия отца, ни неотвязной материнской заботы, ни меня. Эта мысль причиняет мне почти физическую боль. И я вдруг понимаю, каково сейчас маме. «Ну же, Хэтти, не куксись». Серьезное обращенное ко мне лицо Карла дышит добротой. «Давай лучше повеселимся как следует в наше последнее общее лето, а? Ты его не забудешь, обещаю».